Сейди. Сижу в одиночестве, в какой-то комнате, на стуле у стены. Здесь почти ничего нет. Голые стены, пара стульев и запертая дверь. Я знаю, что она заперта, потому что уже пробовала выйти. Пыталась повернуть ручку, но тщетно. Стучала, колотила, звала на помощь, все напрасно. Никто не появился. И вдруг дверь берет и распахивается. В комнате появляется женщина с чашкой чая в одной руке и дипломатом в другой. Подходит ко мне, ставит дипломат на пол и усаживается на стул напротив. Она не представляется, но начинает говорить так, словно мы знакомы, как будто мы уже встречались. Она задает бесцеремонные вопросы личного характера. Я ощетиниваюсь, стараясь уклониться от ответов, и ломаю голову, зачем она расспрашивает про мою мать, моего отца, мое детство и какую-то незнакомую женщину. Никогда не встречала никого по имени Камилла. Однако незнакомка смотрит на меня и явно не верит. Она считает, что я знаю эту Камиллу. И рассказывает небылицы про меня и мою жизнь. Я волнуюсь и сержусь. Спрашиваю, откуда ей известно про меня то, чего я сама не знаю. За этим явно стоит офицер Берг. Еще минуту назад он допрашивал меня в той крохотной комнатке, а теперь я здесь. Правда, я понятия не имею, сколько сейчас времени, какой сегодня день и что случилось в промежутке. Как я оказалась в этой комнате, на этом стуле? Сама пришла или они накачали меня наркотиками и притащили? По словам женщины, у нее есть все основания полагать, что я страдаю диссоциативным расстройством идентичности. Что альтернативные личности, она называет их альтерами, периодически захватывают контроль над моим сознанием и поведением. Женщина говорит, что они управляют мной. Делаю глубокий вдох и собираюсь с мыслями. Это невозможно, не говоря о том, что это совершенно нелепо. Я взмахиваю руками. Это все офицер Берг, да? Начинаю злиться, терять самообладание. Неужели Берг готов на что угодно, лишь бы повесить на меня убийство Морган Бэйнс? Это непрофессионально, неэтично и незаконно с его стороны, огрызаюсь я. И спрашиваю, кто тут главный, чтобы потребовать встречи с ним или с ней. Женщина не отвечает ни на один мой вопрос и продолжает. Вы ведь время от времени отключаетесь, доктор Фоуст. Бывает так, что проходит полчаса или час, который вы потом не можете вспомнить. Не могу этого отрицать, хотя и пытаюсь. Уверяю, что ничего подобного не было. Правда, я совсем не помню, как очутилась здесь. В помещении нет окон, невозможно определить время суток. Но я вижу время на циферблате часов женщины, хоть он и перевернут. Сейчас 2:50, дня или ночи. В любом случае это не важно, потому что я точно помню, я пришла в Центр общественной безопасности часов в 10:11. Значит, прошли или 4, или 16 часов, которые я не могу вспомнить. «Вы помните, как говорили со мной сегодня?» — спрашивает женщина. Я не помню. Но все равно отвечаю «да» и добавляю, что хорошо помню этот разговор. Но я никогда не умела лгать. «Это не первая наша беседа», — сообщает женщина. Я уже поняла это по ее вопросам. Впрочем, это не означает, что я ей верю. Что она не выдумала все это. «Но в прошлый раз я говорила не с вами, доктор, а с женщиной по имени Камилла». И она описывает живущих внутри меня молодую напористую болтушку Камиллу и замкнутую девочку. В жизни не слышала больше чепухи. По ее словам, девочка не особо много говорит, зато любит рисовать. Камилла и ребенок сегодня вместе кое-что нарисовали. Женщина достает рисунок из дипломата и протягивает мне. Вот оно, расчлененное тело, женщина, нож, кровь. На этот раз карандашный набросок в блокноте. Дело рук Отто. То самое изображение, которое я находила по всему дому. «Это нарисовала не я, а мой сын», — возражаю я. Но женщина отвечает «нет». У нее своя теория по поводу этого рисунка. Его автор — мой альтер, ребенок внутри меня. Я громко смеюсь над нелепостью утверждения. Если это сделал какой-то внутренний альтер, значит, она считает, будто это нарисовала я. Что я разбросала рисунки на чердаке и в коридоре, а потом сама же их нашла. Но я ничего не рисовала, иначе я помнила бы это. Я это не рисовала. «Конечно, не рисовали», — соглашается женщина. На долю секунды кажется, что она верит мне, до ее следующих слов. «Не конкретно вы, не Сейди Фоуст. При диссоциативном расстройстве личность раскалывается на несколько, и у каждой формируется своя идентичность с выдуманным именем, внешностью, полом, возрастом, почерком, манерой речи и так далее». «И как же зовут эту девочку?» — бросаю я вызов. «Если вы разговаривали и рисовали с ней, то должны знать ее имя». «Я не знаю, Сейди. Она застенчива. Чтобы завоевать ее доверие, понадобится время». «Сколько ей лет?» 6. Женщина рассказывает, что девочка любит рисовать и раскрашивать, а еще играть в куклы. У нее есть любимая игра. Женщина участвовала в ней, чтобы побудить девочку открыться. Она назвала это игровой терапией. Они взялись за руки и бегали кругами прямо здесь, в этой комнате. А потом резко замерли, словно статуи, когда голова сильно закружилась. Девочка называла это игрой в статую. В статую, потому что обе стояли как статуи, пока одна из них не потеряла равновесие и не упала. Пытаюсь представить картину. Девочка и женщина вместе бегают кругами. Вот только девочка — альтер. И если верить всему сказанному, это никакая не девочка, а я сама. Краснею от одной мысли, что я, 39-летняя женщина, могла держаться за руки и кружиться по комнате с другой взрослой женщиной и замирать как статуя. Что за абсурд? Не могу принимать это всерьез, пока не вспоминаю слова Тейта. «Поиграем в статую! Поиграем в статую!» Это задевает меня за живое. «Мама, врунья! Ты знаешь эту игру!» У страдающих диссоциативным расстройством в среднем около 10 альтеров, сообщает собеседница. Иногда больше или меньше. Бывает, доходит до сотни. «И сколько у меня, по-вашему?» Я не верю ей. Это просто какая-то хитроумная афера с целью очернить мою репутацию, подвергнуть сомнению мое здравомыслие и навесить на меня убийство Морган. Пока я познакомилась с 2. Пока? Их может быть и больше. Диссоциативное расстройство идентичности часто начинается после того, как с пациентом жестоко обращались в детстве. Формирование альтеров — своего рода защитный механизм. Они служат разным целям. Например, оберегать своего хозяина, говорить за него, прятать болезненные воспоминания. Пока она объясняет, я представляю, что во мне живут паразиты. Это напоминает мне буйволовых скворцов, птиц, которые поедают личинок, живущих на спине у бегемотов. Когда-то это считалось симбиотическими отношениями, пока ученые не выяснили, что на самом деле птицы-вампиры буравят кожу бегемотов, чтобы пить их кровь. Тоже мне симбиоз. «Расскажите о вашем детстве, доктор Фоуст», — просит собеседница. Начинаю рассказывать, хотя помню не слишком многое. Собственно, не припоминаю ничего лет до 11. Женщина молча смотрит на меня, ожидая продолжения. «Вы ведь время от времени отключаетесь, доктор Фоуст». Но потеря сознания случается из-за таких вещей, как злоупотребление алкоголем, эпилептические припадки и низкий уровень сахара в крови. Я не теряла сознание в детстве. Я просто не помню его. «Это типично при диссоциативном расстройстве», сообщает собеседница после долгой паузы. «Диссоциация помогает забыть о травмирующих событиях. Защитный механизм», зачем-то повторяет она. «Расскажите об этой Камилле, прошу я. Надо попробовать поймать женщину на лжи. Рано или поздно она начнет себе противоречить». Женщина говорит, что альтеры бывают разными. Садисты, защитники и многие другие. Пока она не до конца поняла, кем является молодая женщина, которая иногда заступается за меня, а иногда отзывается обо мне с ненавистью. Она раздражена, зла, агрессивна. Что-то вроде любви-ненависти. Камила ненавидит меня и одновременно хочет стать мной. А маленькая девочка понятия не имеет о моем существовании. Офицер Берг взял на себя смелость провести небольшое расследование. «Ваша мать умерла при родах, не так ли?» Я отвечаю, что да, преэклампсия. Осложнение беременности характеризуется повышением артериального давления и уровня белка. Отец никогда об этом не заговаривал, но я знала, что он страшно переживает. Его глаза блестели при каждом упоминании ее имени. Как ужасно, наверное, лишиться жены и растить дочь одному. «Когда вам было 6, ваш отец женился во второй раз», — утверждает женщина. Я не согласна. «Нет, мы с отцом всегда жили вдвоем. Больше никого не было». «Вы же говорили, что не помните свое детство», — замечает собеседница. Но я отвечаю, что кое-что помню. Как мы с отцом жили в городе, когда мне было 11. Он ездил на работу на электричке и возвращался пьяный часов через 15-16. «Помню», — настаиваю я, хоть и не помню, что было до этого. Но мне хочется верить, что ничего не менялось. Женщина достает из дипломата бумаги и рассказывает. «Когда мне было 6, отец женился на женщине по имени Шарлотта Шнайдер. Мы жили в Хобарте, штат Индиана. Отец работал торговым агентом в небольшой компании. Через 3 года, когда мне исполнилось 9, он и Шарлотта развелись, не поладили». «Что вы можете сказать про свою мачеху?» «Ничего. Вы с офицером Бергом ошиблись. Никакой мачехи не было, только отец и я». Собеседница показывает фотографию. Мой отец, я и незнакомая, но очень красивая женщина стоим перед домом, который я впервые вижу. Домик маленький, одноэтажный, с мансардой. Почти весь скрыт за деревьями. На подъездной дорожке незнакомый автомобиль. Отец выглядит моложе, чем в моих воспоминаниях. Более красивый, более энергичный. Он смотрит украдкой на женщину, а не в объектив камеры. На лице искренняя улыбка, что странно. Он редко улыбался. На снимке у него густая темная шевелюра. Нет морщин под глазами и на щеках. Они избороздят его лицо позже. В детстве отец дал мне прозвище «Мышка», потому что я была нервным, подвижным ребенком и все время морщила носик, словно мышка. Я уже показывала это фото девочке. Альтеру оно не понравилось. Она забилась в угол и начала что-то яростно черкать карандашом в блокноте. Нарисовала вот это. Женщина снова показывает мне рисунок. Расчлененное тело, кровавые брызги. «Когда вам было около 10, отец подал заявление о защите вас от мачехи, продал дом в Индиане и переехал с вами в Чикаго. Там он нашел новую работу в универмаге. Помните?» «Нет, не помню. Точнее, помню, но не все. Мне нужно вернуться к семье. Они наверняка волнуются и ломают голову, где я. Но женщина отвечает, что они знают, где я. Представляю, как Уилл, Лотта и Тед сейчас дома без меня. Интересно, утих ли снегопад, возобновилось ли сообщение с материком и успел ли Уилл вовремя забрать Теда из школы? Думаю об Отто. Он был дома, когда полицейские пришли изъять полотенце и нож. Где мой сын? Отто здесь? Я даже не знаю, нахожусь ли до сих пор в центре общественной безопасности или меня увезли куда-то еще. Озираюсь. Вижу комнату без окон, стену, 2 стула и пол. Совершенно непонятное место. Где я? Когда мне можно будет пойти домой? У меня осталось всего несколько вопросов. Потерпите, вас скоро выпустят. Когда вы пришли в Центр общественной безопасности, то заявили офицеру Бергу, что в вашем доме находятся окровавленные полотенца и нож. Да, верно, соглашаюсь я. Офицер Берг послал к вам сослуживцев. Дом тщательно обыскали, но не нашли ни того, ни другого. Они что-то напутали. Я повышаю голос. Давление резко подскакивает, начинается тупая ноющая головная боль. Прижимаю ладонь ко лбу, чувствуя, как комната вокруг то расплывается, то опять становится четкой. Я видела и полотенце, и нож. Они точно там. Полиция смотрела невнимательно. Настаиваю я на своем, потому что знаю, я не ошиблась. Полотенце и нож мне не померещились. Это не все, доктор Фоуст. Ваш муж разрешил полицейским обыскать дом. И они нашли пропавший мобильник, миссис Бэйнс. Можете объяснить, как он оказался у вас в доме и почему вы не передали его в полицию? В ответ пожимаю плечами и говорю, что не могу это объяснить. А где его нашли? Хочется надеяться, что ключ к разгадке убийства Морган в ее телефоне. Как ни странно, заряжающимся на вашей каминной полке. «Что-что?» — с ужасом переспрашиваю я. Затем вспоминаю разряженный мобильник. Я подумала, что он принадлежал Элис. «Мы спросили вашего мужа. Он сказал, что не клал его туда. Это вы положили туда телефон, доктор Фоуст?» Я отвечаю «да». «И зачем вам понадобился мобильник миссис Бэйнс?» Пытаюсь объяснить, хотя все это звучит крайне неправдоподобно, что нашла его в своей постели. «Вы нашли мобильник миссис Бэйнс у себя в постели? Ваш муж сообщил полиции, что вы часто ревнуете и не доверяете ему. Не любите, когда он разговаривает с другими женщинами?» «Неправда», — зло огрызаюсь я. «Как Уилл мог сказать такое? Я обвиняла его в неверности, только имея на то веские причины». «Вы ревновали вашего мужа к миссис Бэйнс?» «Нет». «Конечно, это неправда. Я немного ревновала, комплексовала. И имею полное право, учитывая прошлое поведение Уилла. Я пытаюсь объяснить это женщине. Рассказываю о прошлом Уилла, его интрижках». «Вы считали, что муж изменяет вам с миссис Бэйнс?» «Честно говоря, я подумывала об этом одно время. Но я никогда не пошла бы на крайности, а теперь знаю, что они не встречались, просто у них была общая привязанность к бывшей невесте Уилла, Эрин, к женщине, которую, по его словам, он любил не так сильно, как меня. Но мне почему-то кажется, что это не так». Я наклоняюсь через стол и накрываю ладони собеседницы своими. «Пожалуйста, поверьте, я не причинила Морган Бэйнс никакого вреда». Женщина отдергивает руки. Чувствую себя каким-то бесплотным духом, словно наблюдаю со стороны, как другая я сидит на стуле и разговаривает с женщиной. «Я верю вам, доктор Фоуст, правда верю. Я не считаю Сейди убийцей». Но ее голос звучит приглушенно. Меня уносит вдаль, и я словно тону в воде. А потом комната исчезает из виду.